Глава 33. Я, конечно, была в курсе про то, что родители Матвея вообще непростые. Он сам упоминал про отца, владельца завода по переработке щебня и еще парочки предприятий поменьше. Да и про братьев отца говорил, один из которых во властных структурах, а второй начальник ГАИ города. Но, несмотря на это, не думала, что тут все настолько масштабно. Причем масштабно – это вообще мало подходящее к ситуации слово. Оторопела, смотрю по сторонам, пока мы едем от ворот поместья, именно поместья, по-другому не назвать, к главному входу. Едем и едем, едем и едем. По красивой дороге, огороженной с двух сторон длинными пирамидальными тополями с невероятно красивыми серебристыми листьями, отсверкивающими на солнце. Идеально подстриженный газон, изящные формы кустарников и клумб. Все очень продумано и стильно. Интересно, сколько людей постоянно ухаживает за этим великолепием? И где эти люди все живут? Наверное, вон в том длинном здании, что аккуратно примыкает к основному особняку. «Это старинное поместье какого-то графа», – комментирует Матвей, пока мы едем. «Вообще не помню кого. Мачеха загоняется по таким вещам. Мне всегда было пофиг». «Мачеха?» Уточняю я аккуратно, коря себя, что не выяснила раньше про особенности семейных отношений своего... парня? Мужчины? Черт, я даже этого для себя еще не решила, как малолетка, трясусь и переживаю. Кажется, нахождение рядом и постоянный обмен жидкостями с молодым парнем пагубно влияют на мыслительные способности. Проще говоря, дура-дурой становлюсь, аж самой жутко. Да. По лицу Матвея не понять, как он относится к мачехе. Спокойное оно, привычно жесткое, а взгляд его я не уловлю сейчас. Это ее идея с поместьем. Типа родовое гнездо. Он усмехается и продолжает. Учитывая, что мы из поморов, как говорит отец, вообще с самых низов, куча родни там, под Мурманском, до сих пор в море выходят и рыбу ловят, то родовое гнездо, переделанное из не пойми каких графских развалин, это даже забавно. «Да», – киваю я задумчиво, – «ты хотя бы предков своих знаешь, а я нет. Мама из детдома, про своих родных ничего не знает, а про отца я ничего не знаю». Матвей скользит по мне неожиданно теплым взглядом, кладет руку на колено, сжимает легко. «Не переживай, малыш, там больше понтов, чем смысла. Отец практически не бывает, тут у него квартира в городе». «А сестра часто бывает?» «Нет», – пожимает он плечами. «Ей это все нафиг не нужно. Мачеха играется и пусть. Главное, чтобы на мозги не капало. Никому». «Ого! Похоже, не все так просто в королевстве. Ладно, прорвемся. А мама твоя?» Так же осторожно продолжаю я расспросы. И боюсь, что Матвей сейчас скажет, что мама умерла. «Родители развелись», — говорит Матвей. 7 лет назад. Мама. У нее небольшой бизнес, она полностью в нем». «Прикидываю, что 7 лет назад это Матвею 18 было? А сестренке сколько? Лет 13-14? Самый неприятный возраст, да. Опасный». «И как вы это перенесли?» Вопрос вырывается сам собой, прежде чем успеваю поймать себя за язык. Наверное, это что-то чересчур личное. Хотя, с другой стороны, Матвей везет меня с родителями знакомить, что может быть еще более личным. «Я как раз в армию ушел». Матвей заруливает на стоянку перед домом, поражающим воображение размерами и формами. Классический такой дворец – с колоннами, входной группой, фонтаном перед крыльцом и невероятно красивой клумбой, усыпанной цветами самых разных, очень гармонично сочетающихся оттенков. Их садовник явно профессионал. Матвей глушит мотор, но выходить не торопится, поворачивается ко мне, смотрит внимательно и серьезно. «Я как раз потому и ушел, Отец был против. Продолжает он, затем беспомощно и так по-мальчишески улыбается и проводит ладонью по волосам, зачесывая их назад, что мне невольно хочется дотронуться, успокоить чисто по-женски, по-матерински даже. На мгновение за этой жесткой, суровой оболочкой настоящего мужчины проглядывает тот ранимый дерзкий парень, который 100% был глубоко травмирован внезапным разводом родителей. А я в самое глухое место, спецом на подольше, чтобы забыть все. Плохо, конечно, поступил. Лиску одну оставил, но если бы не ушел, не знаю, что было бы. Мозги жестко летели, а там на флоте встретил Левана. Он мне как-то хорошо башню подправил и корону мажора с нее сбил лопатой. Листка в этот момент как раз увлеклась боксом, перешла в него из самбо. Тренировки, соревнования, спортивные лагеря. Дома тоже мало появлялась. Ее мама возила везде, хотя отец не дал возможности им вместе жить. Матвей замолкает, чуть сжимая кулаки, словно эта тема до сих пор его триггерит, а затем, успокоившись, продолжает. Я когда вернулся, все уже остыло, успокоилась. Отец весь в бизнесе, мать. У нее свое дело тоже занято и вроде счастлива. Мачеха тут поместье это обустраивает. Все пошло своим чередом. Так что ты не переживай, малыш. Они хорошие, я же говорил. Никто тебя не покусает. И добавляет тихонько, наклоняясь к моим губам. Я не позволю. О-о-о. Растерянно отвечаю на мягкий, нежный поцелуй, мгновенно пробуждающий в голове флешбеки недавних событий в номере отеля. Как же хорошо, что мы там остановились и чуть-чуть сняли напряжение. Все же Матвей, несмотря на крайне брутальную внешность и возраст, очень чуткий мужчина. Или это он просто меня так хорошо чувствует? Мы в любом случае ненадолго. Матвей отрывается от моих губ, ведет носом по щеке, жадно вдыхая запах моей кожи. И свой, так и не выветрившийся с нее запах. Это невероятно интимно и чувственно. И я таю, как ванильное мороженое. Пообедаем, потом будет экскурсия от мачехи. И все, мы свободны. В следующий раз увидишь их только на свадьбе. Что?